Глава 14. Фредерик Блокс никогда еще не проводил время на лоне природы так ужасно, как в этот день. Когда пять обеспокоенных жен обратились в местное полицейское отделение с сообщением, что их мужья не вернулись домой, дедуктивного метода сельского констебля хватило лишь на следующее заключение. Патруль сил гражданской обороны в полном составе подался в самоволку, но потом ему показалось гораздо более вероятным, что они просто заблудились. Все эти парни были немного не в себе, иначе их призвали бы в армию. Однако для проформы он все же поставил в известность полицию графства. Сержант, принявший его звонок, оказался сообразительнее. Он сразу понял, что пропавшие патрулировали район рядом с запретной зоной, а потому немедленно доложил обо всем старшему инспектору. Тот связался со Скотланд-Ярдом, откуда к месту событий командировали офицера особого отдела, а потом вышли на Ми-5, и туда же немедленно выехал Блокс. Особистом из Скотланд-Ярда оказался все тот же Харрис, участвовавший в расследовании убийства в Стоквилле. С Блоксом они встретились в поезде, который тянул тот самый американский паровоз, присланный союзниками из-за недостатка в Англии собственных локомотивов. Харрис вновь пригласил товарища к себе на ужин в воскресенье. Блокс опять напомнил ему о работе без выходных. Сойдя с поезда, они одолжили на станции велосипеды и по тягловой дорожке вдоль канала добрались до места, где находилась поисковая группа. Харрису, который был на 10 лет старше Блокса и на 55 фунтов грузнее, поездка далась нелегко. Часть поисковиков они застали у железнодорожного моста через канал. Харрис с огромным облегчением слез с велосипеда. «Что удалось обнаружить?» — спросил он. «Надеюсь, не трупы?» «Нет, только яхту под водой», — ответил полицейский. «А вы, собственно, кто такие?» Новоприбывшие представились. Тем временем раздетый до исподнего констебль нырнул, чтобы осмотреть лодку. На поверхности он появился с затычкой в руке. «Затоплено намеренно?» — Блокс посмотрел на Харриса. «Похоже на то». Харрис обратился к ныряльщику. «Заметили что-нибудь еще?» «Она пролежала на дне совсем недолго. Лодка в отличном состоянии. Кроме того, мачта не сломана, а всего лишь сложена». «Немало информации за всего лишь минуту пребывания под водой», — заметил Харрис. «А я и сам люблю в выходные дни ходить под парусом», — ответил констебль. Харрис и Блокс вновь оседлали велосипеды и тронулись в путь. Ко времени, когда они добрались до места встречи с основной частью поисковой партии, трупы уже обнаружили. «Все пятеро убиты», — доложил инспектор в форме полицейского, который являлся старшим. «Капитан Лэнгом, капрал Ли, рядовые Уотсон, Дейтон и Форбс. У Дейтона сломаны шейные позвонки, остальных закололи каким-то холодным оружием. Тело Лэнгема побывало в воде, но все трупы найдены в одной неглубокой могиле. Кровавое дело», — заключил он, заметно потрясенный увиденным. Харрис внимательно осмотрел все пять тел, выложенных теперь в ряд. «Мне уже попадались подобные раны, Фред», — сказал он. «Блокс тоже вгляделся пристальнее. Бух ты мой, да ведь это стилет», — подтвердил его догадку Харрис. «Вы знаете, кто совершил эти убийства?» — изумленно спросил инспектор. «У нас есть веские основания думать, что знаем», — ответил Харрис. «Этот человек прежде уже убил дважды. Если это тот же убийца, нам известно, кто он. Но где он? Это вопрос. С учетом того, что рядом запретная зона, а представители особого отдела и Ми-5 прибыли на место так оперативно, есть в этом деле то, о чем мне необходимо знать?» — спросил инспектор. «Вам всего лишь следует тщательно хранить все в тайне, до тех пор, пока ваш начальник не переговорит с нашими людьми», — ответил Харрис. «Удалось установить что-нибудь еще, инспектор?» — спросил Блокс. «Мы все еще обследуем район, постепенно расширяя зону поиска, но пока больше ничего. Правда, в могиле найдена кое-какая одежда», — добавил он, немного подумав. Блокс брезгливо перебрал вещи: черные брюки, черный свитер, короткая черная кожаная куртка, какие носят пилоты военно-воздушных сил. «Облачение для ночной работы», — заключил Харрис. «И размер немаленький. Какого роста подозреваемый?» «Выше 6 футов». «Вы встречались с людьми, обнаружившими затопленную лодку?» — спросил инспектор. «Да», — хмуро ответил Блокс. «Где здесь ближайший шлюз?» «В 4 милях выше по течению. Если наш человек прошел его на яхте, дежурный не мог не видеть лодку, верно?» «Верно», — кивнул инспектор. «Тогда нам следует с ним побеседовать», — заключил Блокс, вновь берясь за руль велосипеда. «Как? Еще 4 мили?» — взвыл Харрис. «Ничего. Сбросишь лишний жирок после всех своих воскресных обедов», — съязвил Блокс. Чтобы одолеть 4 мили, им потребовался час. Старая тягловая тропа вдоль канала была рассчитана на лошадей, но никак не на велосипеды. На неровной и грязной дорожке то и дело попадались препятствия в виде крупных булыжников или толстых корней деревьев. Пока они добирались до шлюза, Харрис взмок и, не переставая, изрыгал проклятие. Шлюзовщик сидел у порога своего домика, курил трубку и наслаждался приятным, хотя и не слишком жарким деньком. Это был немолодой уже мужчина, который и говорил, и двигался без спешки. Но приближение 2 велосипедистов вызвало даже у него некоторый интерес. Заговорил с ним Блокс, так как Харрису требовалось время, чтобы отдышаться. «Мы офицеры полиции», — начал он. «Вот оно как! Из-за чего, сыр-бор?» Он выглядел не более взволнованным, чем кот, свернувшийся в клубок у камина. Блокс вынул бумажник, достал фото агента Иглы и показал дежурному. «Вы видели этого человека?» Тот положил снимок себе на колено, пока подносил к трубке новую спичку, потом рассмотрел его и вернул Блоксу. «Ну, что скажете?» — нетерпеливо вмешался Харрис. «Да, он был здесь примерно в это же время, вчера. Даже зашел ко мне на чашку чаю. С виду приятный малый. Что он натворил? Забыл погасить сигнальный фонарь во время затемнения?» Блокс тяжело опустился на стул. «Что ж, это окончательно дополняет картину». Харрис принялся размышлять вслух, но говорил тихо, чтобы его не мог слышать дежурный по шлюзу. Он пристал к берегу ниже по течению и с наступлением темноты проник в запретную зону. А когда вернулся, увидел, что его яхта заинтересовала патруль гражданской обороны. Он с ними разделался, потом добрался до железнодорожного моста, затопил лодку и, скорее всего, сел в поезд. Ведь так? Блокс обратился к дежурному. «Та железная дорога, что пересекает канал в нескольких милях отсюда, куда ведет?» «В Лондон». Вот проклятие! Только так и смог отреагировать на это Блокс. До военного ведомства на Уайт-Холле Блокс добрался только к полуночи. Тем не менее, Годлиман и Билли Паркин дождались его. «Можно не сомневаться, это его рук дело», — сказал Блокс и поведал им все подробности. Паркина новости привели в возбуждение. Годлиман лишь чуть заметно напрягся. Когда Блокс закончил свой рассказ, Годлиман подытожил. «Значит, сейчас он уже снова в Лондоне, и мы по-прежнему обречены искать, уж простите за каламбур, Иглу в стоге сена». Он играл со спичками, складывая из них рисунок на столе. «А знаете, чем чаще я смотрю на этот снимок, тем больше убеждаюсь, я где-то встречался с этим ублюдком». «Тогда ради всего святого, вспоминайте!» — воскликнул Блокс. «Где вы могли его видеть?» Но Годлиман лишь раздраженно покачал головой. «Это могло случиться только однажды и в каком-то необычном месте. Я словно бы видел это лицо среди студентов на лекции или в толпе гостей на званом вечере. Так, проблеск какой-то, случайное столкновение, не более того. Даже если я все вспомню, нам это едва ли поможет». «А что расположено в той запретной зоне?» — поинтересовался Паркин. «Даже мне это неизвестно, а значит, нечто чрезвычайно важное», — ответил Годлиман. Наступило молчание. Паркин прикурил сигарету, воспользовавшись одной из спичек Годлимана. Потом Блокс решительно заявил: «Мы могли бы распечатать эту фотографию миллионным тиражом и раздать по экземпляру каждому полисмену, каждому дежурному ПВО, всем добровольцам сил гражданской обороны, солдатам и офицерам, кассирам на вокзалах, поместить на досках объявлений по всей стране, опубликовать в газетах». Годлиман покачал головой. «Слишком рискованно. Вполне возможно, он уже успел доложить в Гамбург о том, что видел. Если мы устроим теперь на него вселенскую охоту, немцы поймут, его информация верна. Мы только добавим его сведениям достоверности. Но мы же должны хоть что-то предпринять. Пока мы распространим снимок только среди полицейских. Дадим его приметы прессе, но опишем как обыкновенного убийцу в розыске. Мы вполне можем снабдить их подробностями убийств в Хайгейте и Стоквилле, но только без намека на то, что это хоть каким-либо образом касается проблем государственной безопасности. По сути, вы сейчас просите нас выйти на ринг и драться с одной рукой, привязанной за спину, — с горечью заметил Паркин. — В данный момент так и есть. — Тогда я запущу пробный шар в Скотланд-Ярд, — продолжил Блокс и взялся за трубку телефона. Годлиман посмотрел на часы. — Нам мало что остается сделать этой ночью, но я не пойду домой. Все равно не смогу заснуть. Паркин поднялся. — В таком случае я пойду и заварю чай, — сказал он, — и вышел. Картинка, сложенная Годлиманом из спичек на столе, изображала лошадь, запряженную в телегу. Взяв одну из лошадиных ног, он с ее помощью раскурил трубку. — Ты еще не завел свою подругу, Фред? — спросил он, как бы невзначай. — Нет. — Но ведь прошло столько времени, что... — Я сказал нет. — Невозможно горевать вечно, знаешь ли, — заметил Годлиман, попыхивая трубкой. Блокс промолчал. — Послушай, давай без околичности, а? Не мне тебя утешать, но я ведь тоже прошел через все это и понимаю твои чувства. Единственная разница в том, что мне некого винить в случившемся. — Но ты же не женился во второй раз, — отозвался Блокс, не поднимая взгляда. — Нет, и как раз поэтому не хочу, чтобы ты повторил мою ошибку. Ближе к старости одинокая жизнь начинает очень тяготить. — Я когда-нибудь рассказывал тебе, что ее прозвали Бесстрашной Кристиной? — Да, рассказывал. Теперь Блокс поднял на собеседника взгляд. «И где же, по-твоему, я смогу найти другую такую девушку? А ей обязательно иметь геройскую натуру? После Кристины на меньшее я не согласен. Но в Англии сейчас много героических женщин, Фред». В этот момент в комнату вошел полковник Терри. «Прошу вас, не вставайте, джентльмены», — сказал он с порога. «Все это крайне важно, поэтому слушайте меня внимательно. Кто бы ни убил тех пятерых из сил гражданской обороны, он сумел выведать тайну, значение которой можно описать как судьбоносное для всей страны. Мы готовим вторжение, и об этом вам, вероятно, известно. Но вы не знаете, когда и где оно произойдет. Нужно ли говорить, что мы всеми силами стремимся держать в таком же неведении и немцев? Это особенно касается места нанесения нашего удара. Нами были предприняты чрезвычайные меры, чтобы ввести противника в заблуждение по этому поводу. Но теперь представляется вероятным, что враг узнает правду, если этому человеку удастся передать информацию. Уже точно установлено, он сумел понять, в чем состоит суть наших обманных действий, и если мы не сможем остановить его, вся операция по высадке в Европе, а в таком случае, не побоюсь этого слова, и судьба всей войны, выйдет из-под нашего контроля. Я уже сообщил вам больше, чем собирался изначально, но мне крайне важно донести до вас экстраординарный характер ситуации. Вы должны хорошо понимать, какие последствия будет иметь утечка подобной разведывательной информации. Он не сказал им, что высадка намечена в Нормандии, а активность в районе Падекале являлась лишь отвлекающим маневром, хотя прекрасно осознавал, такой человек, как Годлиман, сумеет все понять, поскольку он уже обладал информацией об убийствах в Восточной Англии. «Простите, сэр, но откуда такая уверенность, будто их агент сумел обо всем узнать?» — спросил Блокс. Терри подошел к двери. «Можете войти, Родригеш?» Высокий красавец с шевелюрой цвета вороного крыла и удлиненной формы носом вошел в комнату, вежливо поприветствовав наклоном головы Годлимана и Блокса. «Сеньор Родригеш — наш агент в посольстве Португалии. Поделитесь с ними вашей информацией, Родригеш». «Вы должны знать...» Начал тот, все еще стоя в дверях, что уже на протяжении длительного времени мы ведем наблюдение за неким сеньором Франсишку, состоящим в штате посольства. Сегодня у него в такси состоялась встреча с одним человеком, от которого он получил конверт. Как только такси отъехало, мы сумели изъять у него этот конверт. Нам, кроме того, удалось записать номер машины. Водитель скоро допросит, вмешался Терри. Спасибо за помощь, Родригеш, но теперь вам лучше вернуться к своим обязанностям. Когда рослый португалец удалился, Терри подал Годлиману большой желтый конверт, адресованный Мануэлю Франсишку. Поскольку упаковка оказалась уже вскрытой, Годлиман просто достал из нее второй конверт, помеченный бессмысленным набором букв, явно кодированным адресом. Внутри второго конверта лежало несколько листков бумаги с письмом и набор фотографий. Первым делом Годлиман изучил письмо. «Ну, похоже, код нетрудно будет взломать, он совсем простой», — заметил он. — Вам нет нужды утруждать себя этим, — нетерпеливо сказал Терри. — Взгляните лучше на снимки. Годлиман подчинился. Всего фотографий было около 30, он просмотрел каждую, а потом передал их Блоксу со словами «Это настоящая катастрофа». Блокс тоже просмотрел снимки и положил на стол. «Для него все это лишь запасной вариант», — констатировал Годлиман. «Уверен, у него остались негативы, которые он каким-то образом попытается вывести из страны». Все трое замерли в тесном кабинете в подобии немой сцены. Единственным источником света являлась небольшая настольная лампа на столе Годлимана. С затемненными окнами, кремовыми стенами, обшарпанной мебелью и казенным ковром на полу это место выглядело слишком прозаически для столь драматического эпизода. «Мне придется обо всем доложить Черчиллю», — вздохнул Терри. Зазвонил телефон, полковник сам снял трубку. «Слушаю». «Хорошо, доставьте его сюда немедленно». «Да, но прежде выясните, где он высадил своего пассажира». «Что?» «Спасибо. А теперь как можно быстрее сюда?» Он повесил трубку со словами: «Таксист высадил подозреваемого рядом с университетской больницей». «Возможно, он был ранен в схватке с парнями из сил гражданской обороны», — предположил Блокс. «Где расположена больница?» — спросил Терри. «В 5 минутах ходьбы от вокзала Юстон», — ответил Годлиман. «Оттуда отправляются поезда на Холихед, Ливерпуль, Глазго, и отовсюду можно на пароме отплыть в Ирландию». «Из Ливерпуля в Белфаст», — принялся размышлять вслух Блокс, «потом на машине в Ирландию и посадка на подводную лодку где-нибудь на Атлантическом побережье. Он не рискнет направиться из Холихеда сразу в Дублин, там тщательная проверка документов, а смысла добираться до Глазго нет вообще. Фред», — обратился Годлиман к Блоксу, — «тебе нужно поехать на вокзал с фотографией Фабера и показать ее всем, кто мог видеть, в какой поезд он сел. Я позвоню начальнику вокзала и предупрежу о твоей миссии. Он же сможет сообщить мне, какие поезда отправились примерно с 10:30. «Считай, я уже в пути», — отозвался Блокс, надевая плащ и шляпу. «Да, поторопись». И Годлиман взялся за телефон. Даже среди ночи на вокзале Юстон было многолюдно. В прежние времена вокзал после полуночи закрывался, но сбои в расписании военной поры привели к тому, что поезда отправлялись и прибывали без всякой системы. Зал ожидания был заполнен людьми, которые спали, положив голову на свой багаж. Блокс показал снимок 3 стационным полисменам, но ни один из них лица не узнал. Потом он обратился к 10 женщин, работавших носильщиками, безрезультатно. Он обошел всех билетных контролеров, ну, как выразился один из них, мы смотрим на билеты, а не на лица. Опрос нескольких десятков пассажиров тоже ничего не дал. Наконец он зашел в билетную кассу и показал фото всем кассирам. И тучный лосоватый клерк с плохо вставленными искусственными зубами неожиданно опознал лицо на снимке. «Я просто от скуки играю в игру», — объяснил он Боксу. «Пытаюсь по внешности пассажира догадаться, зачем ему понадобилось садиться в поезд. К примеру, если он в черном галстуке, значит, едет на похороны. А если в грязных сапогах, это фермер, который возвращается домой. Или увидишь на ком-то форменный шарф колледжа. Бывает, на пальце у женщины заметно светлое пятно от снятого обручального кольца. Ну, вы понимаете, в чем смысл? В каждом случае что-нибудь да есть. Работа у нас не слишком веселая, но не подумайте, будто я жалуюсь». «А что вам бросилось в глаза у этого мужчины?» — нетерпеливо перебил его Блокс. «Ничего, в том-то и дело. Я не смог заметить в нем ничего особенного. Мне даже показалось, что он нарочно старается не иметь особых примет, понимаете?» «Прекрасно понимаю», — сказал Блокс и сделал паузу. «А теперь мне нужно, чтобы вы сосредоточились и вспомнили, куда он хотел поехать. Можете?» «Конечно», — ответил толстый кассир. «В Инвернес». «Это вовсе не значит, что именно туда он и направился», — заметил Годлиман. «Он профессионал и понимает, мы будем вести поиски на вокзалах. Думаю, он купил первый попавшийся билет, чтобы сбить нас со следа». Он посмотрел на часы. «Полагаю, на самом деле он сел в поезд, отправившийся без 11:45. Сейчас он как раз подъезжает к Стаффорду. Я связался с руководством железной дороги, а они дали распоряжение диспетчерам. Этот состав задержат на подходе к Кру, а у меня уже готов самолет, и он быстро переправит вас двоих в Сток-он-Трент. Вы, Паркин, сядете в поезд, пока он будет стоять у Кру. Вам выдадут форму билетного контролера, и вы проверите каждый билет и каждую физиономию пассажиров этого поезда. Если заметите Фабера, просто начните следить за ним. Ваша задача, Блокс, — ждать у пункта проверки билетов в Кру. На тот случай, если Фабр вздумает соскочить с поезда там. Если же нет, вы тоже сядете в этот поезд, но так, чтобы в Ливерпуле сойти первым и ждать у барьера появления Паркина и Фабера. Половина личного состава полиции Ливерпуля будет прикрывать вас. Все это хорошо, но при условии, что он сам не узнает меня, — заметил Паркин. Может вспомнить по пансиону в Хайгейте. Годлиман выдвинул ящик письменного стола, достал пистолет и протянул Паркину. Если он вас узнает, просто пристрелите его. Паркин молча положил оружие в карман. Не буду повторять слов полковника Терри, — напутствовал их Годлиман. Вы должны сами понимать, насколько важное задание выполняете. Если мы не перехватим этого человека, вторжение в Европу придется отложить, возможно, на целый год. И кто знает, быть может, единственный верный момент для удара окажется безвозвратно упущен. — А мы имеем право знать, на какое время намечается высадка? — спросил Блокс. И Годлиман решил, что они заслуживают не меньшего доверия, чем он сам. К тому же, вероятно, именно им скоро придется подставляться под пули. Скажу лишь то, что известно мне самому. До условленного дня осталось несколько недель. Стало быть, в июне, — подумав, произнес Паркин. Зазвонил телефон, и Годлиман снял трубку. Мгновение спустя он поднял взгляд. Вас уже ждет машина. Блокс и Паркин поднялись. — Погодите секунду, — остановил их Годлиман. Они задержались в дверях, глядя на профессора. Тот говорил в трубку. — Так точно, сэр? — Разумеется. — Сделаю. — Всего хорошего, сэр. Блокс уставился на него в недоумении. Он еще ни разу не слышал, чтоб Годлиман называл кого бы то ни было сэр. — С кем это ты? — спросил он. — С Черчиллем. У Паркина отвисла челюсть. — И что же он сказал? — Он пожелал вам обоим удачи, а потом добавил, да поможет им Бог.